Дара встала порывисто и повернулась к незнакомцу. Сергей перевел дух. Пауза, повисшая за их столиком, слишком затянулась. «Ну и дрянь же ты!» — прошипел он Соне, как только они остались одни. «Да я и понятия не имела, что это твоя жена!» — воскликнула Соня. «Она пришла по объявлению!» «Что ты ей наговорила?» «Ничего. Это ты прилетел как идиот и все испортил. Кто тебя сюда звал? Ты же собирался ждать меня в офисе!» Сергей вспомнил анонимный звонок. «Значит, кто-то все-таки знал о них с Соней. Кто-то все это подстроил. Только вот кто?» Голос был мужской. «Может быть, этот кто-то и вел сейчас Дашу?» Сергей огляделся. В зале уже никого не было. Он поднялся, вслед за ним встала Соня, и тут же к ним подошел официант. «Хотите рассчитаться?» «Да», — сказала Соня, и полезла в сумочку за деньгами. «Здесь только что танцевала пара. Вы не видели, куда они делись?» «Вероятно, вышли», — пожал плечами официант. Сергей побежал к выходу. Соня помчалась за ним. На улице никого не было. Он сел в машину и поехал домой. Соня зло посмотрела ему вслед и пошла к телефону-автомату. «Привет! Это я!» «Наработалась?» — спросил Антон, ухмыляясь. «И не говори! Увидимся?» «Да, я скоро приеду. Дуй быстрее!» Оставив машину на стоянке, Сергей поднимался домой. Он не стал вызывать лифт, а пошел пешком, пересчитывая зачем-то ступеньки. Его потряхивало немного от предстоящих объяснений с Дарой. Он выкрутится, он обязательно выкрутится. Ведь ничего не произошло, совсем ничего. Пытаясь успокоиться, он постоял немного у двери. Лоб покрылся испариной. Сергей поискал носовой платок в кармане и не нашел. Отер лоб ладонью. Ладонь тоже оказалась потной и липкой. Он открыл дверь. «Папа! Ну, наконец-то!» — бросилась к нему Катя. «Мама сказала, что придет через час. Стрелочка должна вот сюда дойти. Пойдем, я тебе покажу». Она потащила его к часам. «Значит, Даши нет еще». «Ну и хорошо, вот и хорошо». Сергей переоделся и заставил себя пойти на кухню и включить чайник. Сейчас она вернется домой и застанет его спокойным, сидящим у телевизора. Он повернется к ней и удивленно вскинет брови. «Дара, ты ведешь себя как малый ребенок, это непростительно». «Так-так, именно так, лучшая защита — нападение». «Что она ему скажет? Что все поняла?» «Что ты поняла, глупенькая? Что ты себе придумала?» Здесь нужно будет рассмеяться. Он хихикнул. «Папа, что с тобой?» Катя смотрела на него во все глаза. «Катенька!» Наконец-то он обратил на нее внимание. Вот он, его спасательный круг. Катя. Она ведь не сможет при Кате выяснять с ним отношения. Она ведь... Он ходил по комнате кругами, не зная, чем же заняться до тех пор, пока не вернется Даша. «Папа, чайник отключился!» — крикнула ему Дара. И в тот же момент раздался звонок в дверь. Сергей шел к двери и повторял про себя. «Все будет хорошо! Все будет хорошо!» Катька все-таки опередила его в последний момент и первая прорвалась к двери. «Чур я! Чур я открываю!» На пороге стояла Регина. «Ну что, дорогая, поедем ко мне?» — спросила она Катю весело. — «Почему?» Ничего не соображая, начал было Сергей, но Рина удивленно посмотрела на него. — «Разве Даша не говорила? Мы с ней еще неделю назад договорились. Мы с Катериной завтра идем в зоопарк, и вообще у нас большая программа на выходные». «Ура!» — завопила Катя и побежала укладывать вещи в новый рюкзак, зубную щетку и тапочки. «В зоопарк! Ну, наконец-то!» «Кстати, а где Даша?» — спросила Рина. И Сергею показалось, что она уже все знает. Он замялся. Не знаю, может быть, поехала на работу».